Глава 16. «Вы закончили, доктор?» Крейн повернулся, увидел шеф-повара Рено. Тот, скрестив руки, стоял неподалеку, и его лицо выражало сильное неодобрение. «Почти». Повернувшись спиной к полке, на которой стояло по меньшей мере сотня маленьких бочонков, Крейн наугад взял один, сорвал пластиковую упаковку и набрал в пробирку примерно чайную ложку сливочного масла. Холодильная камера центральной кухни оказалась просто сокровищницей. Она была набита не только типичными продуктами, птицей, говядиной, яйцами, свежими овощами, молоком и тому подобным, но и такими, которые могли бы сделать честь самым дорогим ресторанам континента. Белые и черные трюфели, почти бесценный бальзамический уксус многолетней выдержки в крохотных стеклянных пузырьках, фазаны, куропатки, гуси, ржанки, огромные банки русской и иранской черной икры. И все это втиснуто в пространство размером максимум 10 футов на 20. Обнаружив такие залежи деликатесов, Крейн был вынужден брать образцы только с самых популярных продуктов, которые могли бы есть почти все и почти каждый день. И все равно уже почти все пробирки из 200 имеющихся заполнены. А час, который он на это потратил, довел шеф-повара до белого коленя. Убрав бочонок с маслом, Крейн перешел к следующей полке, на которой стояли основные ингредиенты для изготовления домашних соусов. Отменные выдержанные сорта французского винного уксуса из белого вина и оливковое масло холодного отжима. «Из Испании», — заметил Крейн, беря бутылку масла и ставя ее на стол. «Это самое лучшее», — коротко ответил Рено. «А я думал, итальянское». Рено издал губами странный звук, наполовину презрительный, наполовину нетерпеливый. «Фи, никакого сравнения. Оливки собирают вручную с молодых деревьев, которых на один акр высаживают не более 30. Поливают скудно, удобряют лошадиным навозом». «Лошадиным навозом», — повторил Крейн, медленно кивая. Лицо Рено потемнело. «Удобрение. Все натуральное, никаких химикатов». Он решил, что поведение Крейна выражает его личное неприязненное отношение к кухне. Словно Крейн был инспектором санитарного контроля, а не врачом, который пытается разгадать медицинскую загадку. Крейн откупорил бутылку, достал новую пробирку из набора, отлил туда немного масла и заткнул пробирку пробкой. Он убрал бутылку с маслом на место и взял следующую, с другой полки. «У вас тут очень много свежих продуктов. Как вы их храните?» Рено пожал плечами. «Продукты есть продукты. Со временем портятся». Крейн наполнил очередную пробирку. «И что вы с ними делаете?» «Что-то сжигаем, остальное собираем и вместе с другим мусором со станции отправляем в лоханки наверх». Крейн кивнул. Как он уже знал, лоханкой называли большой беспилотный аппарат снабжения, который совершал ежедневные челночные рейсы между станцией и базой на поверхности моря. Устройство, известное под официальным названием «Глубоководный аппарат снабжения LF-2M», являлся опытным флотским образцом, предназначенным для обеспечения лежащих на грунте аварийных подводных лодок. Прозвище оно получило благодаря своим неуклюжим обводам, наводившим на мысли об огромной ванне. «В лоханке поступают и свежие продукты?» — спросил Крейн. «Конечно!» Крейн наполнил уксусом очередную пробирку. «Кто этим занимается?» «Служба заказа продуктов на основании инвентарного контроля и долговременного планирования». «А кто конкретно доставляет пищу из лоханки в кухне?» «Офицер службы снабжения, под моим непосредственным руководством. Скоро как раз прибудет сегодняшний рейс. Вообще-то нам пора уже идти в приемную зону». Рено нахмурился. «Если вы, доктор, предполагаете...» «Я ничего не предполагаю», — ответил Крейн с улыбкой. Да и на самом деле он ничего не предполагал. Он уже поговорил со специалистами по питанию. Составленный ими рацион казался вполне разумным и здоровым. И хотя Крейн потратил немало времени, чтобы взять десятки проб из кладовых верхней и центральных кухонь, он не особенно надеялся обнаружить что-нибудь. Не похоже, что в пищу могло попасть нечто постороннее, не случайно, не намеренно. Его подозрения все больше склонялись к интоксикации тяжелыми металлами. Отравление такого типа имеет особенное размытие, неспецифические симптомы, очень похожие на все те, что так или иначе наблюдаются на станции. Хроническая усталость, пищеварительные расстройства, кратковременные провалы в памяти, блуждающие боли, неспособность сосредоточиться и множество других. Крейн уже усадил двух сотрудников медпункта изучать условия работы и досуга на станции, чтобы выяснить наличие свинца, мышьяка, ртути, кадмия и прочих металлов. А всех пациентов, которые обращались в медпункт ранее, просили заглянуть еще раз, чтобы сдать на анализ образцы волос, кровь и мочу. Отравление, скорее всего, имеет острый, а не хронический характер. Люди не так много времени провели на станции. Крейн запечатал последнюю пробирку, установил ее в переносной держатель и со слабым чувством удовлетворения застегнул сумку. Если выяснится, что причиной всему отравление тяжелыми металлами или ртутью, тогда для лечения заболевших можно будет использовать такие соединения, как димеркафтоинтерная кислота или димеркапрол. Конечно, в этом случае ему придется попросить, чтобы с лоханкой прислали требуемое количество медикаментов. Ведь в местной аптеке лекарств на всех пациентов не хватит. Он повернулся и обнаружил, что Рено уже ушел. Крейн взял сумку с образцами, вышел из холодной кладовой и закрыл за собой дверь. Рено в дальнем конце кухни разговаривал с человеком в белой одежде повара. Крейн подошел, и Рено повернулся к нему. — Вы закончили, — произнес он утвердительно. — Да, осталось только несколько вопросов о том поваре, который заболел. Роберт Луазо. Рено, кажется, очень удивился. «Опять вопросы? Другой врач-женщина уже спрашивала. Надо выяснить еще кое-что. Тогда вам придется пойти с нами. Мы и так опаздываем к выгрузке». «Хорошо». Крейн не возражал. У него появился шанс самому посмотреть, как продукты попадают из лоханки на камбуз, успокоить свои подозрения и вычеркнуть вероятный источник заражения. Его поспешно познакомили с человеком в белом. Это был Конрад, офицер службы снабжения, и двумя другими работниками, которые тащили большие пустые коробки для переноски продуктов. Крейн направился за небольшой процессией. Они вышли из кухни и по гулким коридорам двинулись в сторону лифтов. Рено обсуждал с офицером снабжения нехватку корнеплодов, и к тому моменту, как они прибыли на самый верхний, 12-й уровень, Крейну удалось задать про Луазо один единственный вопрос. «Нет», — ответил Рено, когда раскрылись двери лифта, и они вышли. «Ничто не предвещало. Ничего такого». Крейн не был на 12-м уровне со дня прибытия, но дорогу в гиперборический комплекс запомнил хорошо. Но его собеседник вдруг направился в противоположную сторону, пробираясь запутанным маршрутом по лабиринту узких коридоров. «Он все еще без сознания, и мы не можем ни о чем его расспросить», — на ходу сказал Крейн. «Но вы уверены, что никто не заметил ничего сколько-нибудь странного или хотя бы необычного?» Рено немного подумал. «Кажется, Танер обратил внимание, что Луазо выглядит слегка усталым». «Танер? Это наш кондитер». «А он еще что-нибудь говорил?» Рено покачал головой. «Вам лучше спросить месье Танера. Вы не знаете, употреблял ли Луазо наркотики?» «Конечно, нет!» — воскликнул Рено. «На моей кухне никто наркотики не употребляет». Коридор, по которому они шли, заканчивался у большого овального люка, охраняемого одиноким моряком. Над люком виднелась надпись «Выход на внешний корпус». Часовой посмотрел на каждого, изучил документ, который протянул ему Рено, и кивком пропустил всю группу. За люком лежал небольшой стальной коридор без отделки, освещенный красными фонарями, забранными крепкой сеткой. Впереди оказался еще один люк, задраенный снаружи. Люк за ними с лязгом закрылся. Раздался звук срабатывания механизма. Постепенно все стихло. Люди стояли и ждали, освещаемые тусклым красным светом. Крейн вдруг ощутил холодную сырость и слабый, какой-то солоноватый запах. Так обычно пахло в трюме подлодки. Через некоторое время раздался новый скрежещущий звук, на этот раз впереди, и вход перед ним открылся. Они вошли в другой, такой же узкий коридор. И снова люк за ними захлопнулся и автоматически закрылся. Холод и запах были здесь более ощутимы. Крейн глянул вперед, где находился третий стальной люк, больше и тяжелее, чем предыдущие. Он был крепко заперт огромными откидными болтами и охранялся вооруженными моряками. На стенах висели таблички с предупреждениями о разных опасностях и длинным перечнем запретов. Они молча ждали, пока часовой изучит поданный Рено документ. Потом моряк повернулся и нажал красную кнопку на панели. Раздался резкий сигнал. Охранники с очевидным усилием открутили каждый болт на полоборота, а потом все вместе повернули против часовой стрелки массивную кремальеру. Раздался лязг, свист выходящего воздуха, и крышка люка отошла от комингса. Крейн почувствовал, как у него закладывает уши. Моряки толкнули люк от себя, а потом жестами показали группе, что можно проходить. Первыми вошли кухонные рабочие с ящиками. За ними Конрад и Рено. Крейн пошел за ними, готовый задать очередной вопрос. Но замер в проеме люка, глядя вперед и забыв про все.